На следующий день после убийства ваш сын берется за Анохина и самого Разина, и того и другого он ловко вплетает в узор своего замысла. Разин — человек ранимый, с неустойчивой психикой, его ничего не стоит вывести из душевного равновесия, а это наиболее приемлемая среда для психологического кодирования. Для создания достоверной таинственности выбирается место, время и действующие лица. Это квартира на окраине Минска, которую ваш сын снял, воспользовавшись домашним телефоном Разина. Ночь и несчастный Анохин. Просто удивительно влияние вашего сына на людей. Обычного парня, никогда раньше не употреблявшего наркотики, он заставляет играть роль отчаявшегося наркомана в стадии ломки. Анохин целый день просидел в снятой квартире и не мог уйти, хотя дверь не была заперта. Табурет, стоявший на пороге, казался ему непреодолимой преградой. Но на самом деле эта преграда была выстроена в его мозгу Маратом Геппером. А пока беспомощный Анохин сидит в квартире, Марат берет его ключи и едет домой к покойной Беляевой. Он забирает оттуда все, что касалось расследования, которое она вела, и изображает взлом и ограбление квартиры. Очень непрофессионально, нужно сказать, изображает. То, что произошло дальше, рассказал нам сам Разин. Марат привозит его к нужному дому и требует передать какой-то конверт. Герман испуган своим новым знакомым и поэтому безропотно подчиняется. В квартире на него нападает Анохин, превратившийся к тому времени из-за мнимой ломки в совершенно неуправляемое существо. Герману удалось оттолкнуть его и включить свет. После этого он подает Анохину конверт с безобидной глюкозно-аскорбиновой смесью внутри и говорит ключевые слова, запускающие разрушительную программу в его голове. Это посылка для тебя. Сам Герман не знал об этом. Геппер просто настоятельно попросил передать эти слова. Анохин падает в мучительных судорогах. Герман пытается помочь ему и вставляет между зубов свой бумажник. Но Анохин все равно умирает. В квартире появляется Марат. Это нам известно не только по показаниям Германа Разина. Шерсть из пальто, которое носил ваш сын, обнаружена на сколе двери, к которой он прислонился. Все происшедшее выбило Германа из колеи. Он стал удачным материалом для кодирования. Не отдавая отчета в том, что делает, Герман Разин пишет под диктовку вашего сына письма Беляевой, которые мы и нашли у нее в офисе. После этого он убегает из квартиры, а Марат всюду вытирает отпечатки пальцев и забирает бумажник со следами зубов Анохина, потому что, как он считает, писателю еще рано принимать участие в спектакле. Правда, он пропускает отпечаток пальца на табурете, за который взялся Разин, входя в комнату. Но тут возникает еще одна досадная помеха — Людочка Будько. Оказалось, что она была подругой Беляевой. Попытку Людочки поговорить с нами замечает правая рука вашего сына, все тот же Сережа Кормильцев, официально работающий охранником в криминальном меридиане. Ее непременно следует ликвидировать. Вы не придумали ничего лучшего, как поручить это дело Сереже Кормильцеву. А для этого вы снова даете ему в качестве оружия гриф от металлической разборной гантели писателя Германа Разина, которым был убит Скоров, тоже писатель из криминального меридиана. Кормильцев убивает, но убивает не ту женщину. Людочка остается цела и невредима. Она-то и рассказала о воровстве, обнаруженном Беляевой. Спрашивается, Зачем задумана такая широкомасштабная афера? Как я и говорил выше, вы задумали это для того, чтобы получить контроль над холдингом. Вокруг смерти Беляевой разыгрывается громкий скандал. Газетные статьи кричат о том, что Беляева расследовала деятельность своего руководства, а потому поплатилась за это жизнью. Акционеры в панике. И это именно тот эффект, которого добивался ваш сын. Напугать, заставить паниковать. Милиция делает в офисе обыск. Как тут не волноваться? Там брошенное словечко, тут огорченный вздох, и вот уже акции сами плывут в руки. Как только контроль над холдингом оказался в руках Марата Геппера, немедленно приводится в действие вторая часть плана. Теперь паника и скандал для криминального меридиана ни к чему. Все действие нужно увести по более безопасному руслу. Поэтому мы и выходим на связь Беляевой с Разиным, на их письма, открытки, на рукописи убитых авторов. Чистейшая криминальная история, которой холдинг не имеет ровным счетом никакого отношения. Неудачник-писатель и журналистка воруют рукописи, а авторов убивают. Что ни говори, ужасно. Однако сам холдинг чист, словно белье после тети Аси.